Глава вторая. Эпиграф. «Сэр Тоби, отлично, я уже чую, в чем дело». Шекспир, «Двенадцатая ночь». Чужестранцев было трое. Притом именно чужестранцев, ибо добрейший Хоумспан, хорошо знавший не только имена, но и многие подробности частной жизни каждого мужчины и каждой женщины на 10 миль в округе, тотчас же шепнул на ухо своему спутнику, что это, безусловно, не местные жители. Чтобы судить, насколько справедливо было такое заключение, необходимо дать более подробное описание внешности этих людей, которые в ущерб своей доброй славе пока имели несчастье быть неизвестными болтливому ньюпортскому портному. Первый, и по виду самый важный из них, был молодой человек лет 26-27, не более. И эти годы его состояли не из одних лишь ясных дней и спокойных ночей, что было видно по его обветренному лицу, на которое время слой за слоем и, видимо, почти беспрестанно накладывало свой отпечаток, так что белая кожа стала оливковой, хотя здоровый яркий румянец проступал даже сквозь загар. Черты его лица не отличались особой правильностью, но дышали благородством и мужеством. Не слишком красивый нос был смело и резко очерчен, выпуклый лоб и густые брови придавали лицу умное выражение. Очертания рта были твердые и мужественные, а когда молодой человек, что-то пробормотав про себя, улыбнулся, приближавшийся к нему любопытный портной увидел, как на темном фоне его лица сверкнули два ряда белых зубов. Густые черные волосы его беспорядочно велись, а взгляд серых глаз был скорее мягким, чем суровым. Молодой человек обладал тем счастливым сложением, когда ловкость соединяется с силой. Он казался отлично скроенным, и все в нем было изящно и соразмерно. Может быть, простой, хотя вполне опрятный и хорошо сидевший костюм моряка и не слишком украшал эту привлекательную внешность, но она все же внушала такое уважение, что подозрительный мастер портновского дела не решился сразу обратиться к неизвестному, а тот, не отрываясь, словно зачарованный, смотрел на предполагаемое невольничье судно. Потом верхняя губа его дрогнула, на лице снова появилась загадочная улыбка, и молодой человек чуть слышно забормотал, словно чем-то втайне взволнованный. Заметив это, портной так и не решился нарушить глубокую задумчивость юноши, который продолжал стоять, опираясь на сваю и совершенно не обращая внимания на появление незнакомого человека. Портной предпочел оставить его в покое и поспешно повернулся к его спутникам. Это были белый и негр. Оба находились уже в пожилом возрасте и, судя по внешности, давно привыкли переносить самые резкие перемены климата и бесчисленные бури. На них была поношенная и закапанная дегтем одежда простых матросов. О принадлежности их к этой профессии с не меньшей очевидностью говорили и другие признаки. Первый был человек невысокого роста, коренастый, но сильный. Сама природа весьма удачно устроила так, что сила его сосредоточивалась главным образом в широких плечах и мускулистых руках. Голова по размерам вполне соответствовала туловищу. Низкий лоб почти совсем зарос волосами. Маленькие глазки, в которых читалось упрямство, иногда вспыхивали яростью, но еще чаще теряли всякое выражение. Нос был курносый и грубый, рот большой и жадный, зубы мелкие, белые и очень крепкие, подбородок широкий, мужественный и даже выразительный. Этот необычного вида человек сидел на пустом бочонке и, скрестив руки, обозревал упоминавшегося уже работорговца, время от времени удостаивая своего чернокожего спутника замечаниями, подсказанными наблюдательностью и жизненным опытом. Негр, в соответствии со своими привычками и склонностями, занимал более скромное место. Между ним и его спутником заметно было разительное сходство, сказывавшееся и в общем облике, и в том, что у обоих верхняя половина туловища была более мощной, чем нижняя, с той лишь разницей, что негр был выше ростом и сложен более пропорционально. Природа, правда, наградила его всеми характерными признаками расы, к которой он принадлежал, но не настолько, чтобы обезобразить. Черты его были одухотвореннее, чем обычно у негров. Ласковые глаза легко загорались весельем, а порой, как и у его спутника, даже насмешкой. В волосах уже пробивалась седина. Черная кожа утратила смоляной оттенок, свойственный юному возрасту. Члены и все движения выдавали в нем человека закаленного и огрубевшего от тяжелой работы. Негр сидел на плоском камне и, видимо, был совершенно поглощен своим занятием, подбрасывал кверху мелкие камешки и необыкновенно искусно ловил их той же рукой. Забава, свидетельствовавшая и о природной склонности к наивным развлечениям, и об отсутствии более возвышенных потребностей, порождаемых в нас воспитанием. Тем не менее, эта игра давала возможность убедиться в физической силе негра. Чтобы свободнее предаваться своему развлечению, он по локоть засучил легкую холщовую куртку и обнажил руку, которая могла бы служить моделью для руки Геркулеса. Оба матроса не показались любопытному портному настолько важными особами, чтобы отбить у него охоту кое-что разнюхать. Однако, вместо того, чтобы сразу перейти к делу, достойный представитель портновского ремесла предпочел поразить деревенщину своей проницательностью и осторожностью. Многозначительно приложив палец к губам, он медленно подошел к матросам сзади, ступая бесшумно, чтобы подслушать тайну, которая могла случайно сорваться с их уст. Впрочем, предусмотрительность это не дала особых результатов, хотя уже по одному звуку голосов портной решил, что его подозрения насчет их коварных замыслов подтверждаются. Что же касается самих слов, то, хотя добрый малый и верил в их предательский смысл, но в глубине души вынужден был сознаться, что предательство тут скрыто очень искусно и ускользает даже от его проницательности. Предоставим читателю самому судить, насколько он был прав. «Славная эта бухточка, Гвинея», — заметил Белый, жуя табак и впервые за долгий промежуток времени отрывая взгляд от судна. Матрос называет негра то Гвинея, то Золотой берег, намекая на прилегающие к Атлантическому океану области Западной Африки, откуда работорговцы вывозили негров на американские плантации. Тот, кто болтается у подветренного берега, должен быть рад такому местечку для своей посудины. Я, можно сказать, тоже моряк, но никак не могу уразуметь мысли этого парня. С чего это он держит свой корабль на внешнем рейде, когда за полчаса может втянуть его в эту мельничную запруду? Людям его там не очень-то весело, черномазый Сцып. Так зачем же портить им погоду? Именем Сципиона Африканского, которое негр получил при крещении, он был обязан остроумию тогдашних жителей новоанглийских колоний. Сципион Африканский, 235-183 годы до нашей эры, римский полководец и государственный деятель. Негру было совершенно все равно, где стоит корабль, на рейде или в гавани, и потому, не прерывая своей ребяческой забавы, он ответил с полнейшим равнодушием: «Может, он думает, что в бухте слишком мелко». «Говорю тебе, Гвинея», — возразил его собеседник резким и авторитетным тоном, — «этот парень ничего не смыслит. Но какой человек, понимающий толк в морских судах, станет держать судно на рейде, когда в такой гавани, как эта, можно ошвартоваться и носом, и кормой?» «Что ты называешь рейдом?» — прервал негр, который сразу с жадностью невежественного человека уловил незначительную ошибку, допущенную его противником, смешавшим внешнюю гавань Ньюпорта с более отдаленной открытой якорной стоянкой. Как все подобные ему люди, он не заботился о том, соответствовало ли его возражение существу дела. «Никогда я не слыхивал, чтобы стоянку, со всех сторон окруженную землей, называли рейдом». «Послушай-ка, мистер Золотой берег», — проворчал Белый, угрожающе наклонив голову, но по-прежнему не удостаивая взглядом своего собеседника. «Если не хочешь целый месяц ходить с перешибленными костями, оставь свои шуточки при себе и не распускай язык. Ответь мне только одно. Разве порт — это не порт? А открытое море — не открытое море?» Так как неопровержимость этих двух положений была очевидна, то простодушность Сципион благоразумно не стал возражать и удовлетворился тем, что самодовольно покачал головой. Он так беззаботно радовался своему мнимому торжеству над противником, словно никогда не знал горя и не испытывал обид и унижений. «Да-да», — ворчал Белый, приняв прежнюю спокойную позу и скрестив руки. Только что он яростно махал ими, грозя переломать черному его слабые кости. «Напрасно ты дерешь свою глотку. Раскаркался, как стая прибрежных ворон, и воображаешь, что умнее тебя никого нет. Господь создал Черномазова неразумным животным. А я опытный моряк, огибал оба мыса и плавал вдоль всего материка от Фанди до Горна, и негоже мне тратить силы на обучение вашей породы уму-разуму». Здесь под мысами подразумеваются южные оконечности Африки, мыс Игольный, и южная оконечность Америки, мыс Горн. Фанди — островок к юго-востоку от Канады. Говорю тебе, Сципион, раз уж тебя записали в судовую книгу под этим именем, хотя ставлю месячное жалование против отпорного крюка, что папаша твой у себя дома звался Коше, а мамаша Кошеба. Говорю тебе, Сципион Африканец, видимо, это самое подходящее имя для вас, черномазых, что тот парень во внешней гавани ни черта не смыслит в выборе якорной стоянки. Иначе бы он завел верб напротив южной оконечности вон того островка и, подведя свое судно к самому берегу, отдал бы якоря на добрых пеньковых канатах. Верб — вспомогательный якорь, весящий от 1/3 до 1/6 станового главного якоря. «Ну а теперь сам поразмысли, Сцып, в чем тут суть?» Продолжал он уже другим тоном, ибо небольшая размолвка, только что имевшая место, была для них чем-то вроде внезапного шквала, за которым вскоре наступает штиль. И увидишь, насколько я прав. Он пришел сюда на стоянку либо по делу, либо просто так. Полагаю, ты с этим согласишься. Коли просто так, то ему, может быть, и там болтаться неплохо. Но ведь с делом-то проще было бы управиться, если бы корабль стоял тут, в том самом месте, на которое я указал тебе, парень. Не на сажень вперед или назад. Куда проще, чем теперь, когда он стоит на якоре так далеко. Хотя стать поближе не труднее, чем принести кучку перьев для капитанской подушки. Теперь, если у тебя есть что на это возразить, я готов слушать, как рассудительный человек, обученный вежливому обхождению. «А если крепко задует с северо-запада?» — ответил негр, указывая мускулистой рукой на эту часть горизонта. «И кораблю как раз надо будет спешно выйти в открытое море. Как ему это сделать? Хватит ли ему места, чтобы пройти чисто у наветренного берега?» «Ха! Что вы на это скажете? Вы, мистер Дик, человек шибко ученый, но и вы, наверное, не видели, чтобы судно само шло в пасть ветру, как не слыхивали, чтобы обезьяна заговорила». «Черный совершенно прав», — вскричал молодой человек, который, видимо, хорошо слышал весь спор, хотя, казалось, был занят в это время совсем иными мыслями. «Работорговец держит судно на рейде, отлично зная, что в это время года чаще всего дует северо-западный ветер. И потому как у него подняты верхние стеньги и как убраны паруса, ясно, людей у него хватает. А как по-вашему, ребята, отдал ли он два якоря или держится на одном?» «Только сопляк может стоять при таких приливах на одном якоре, не заведя дополнительно станового якоря или в крайнем случае верпа», не раздумывая, ответил Белый, исходивший, видимо, из своего богатого опыта. «Ладно, пусть он не умеет выбрать стоянку, но никто не станет надолго закреплять свое судно на одном лишь якоре, чтобы потом прыгать туда-сюда, совсем как тот брыкавшийся жеребенок, привязанный к дереву длинным недоустком, которого мы видели, когда добирались сюда по суше из Бостона. Они бросили только становой якорь, а все остальные оставили на борту», — произнес негр, понимающий, глядя своими черными глазами на судно и продолжая в то же время подкидывать камешки. «Хотел бы я поглядеть, как это, например, Дик поскачет на жеребенке, привязанном к дереву». Негр снова развеселился и даже затряс головой, словно все его существо наслаждалось забавной картиной, нарисованной его грубой фантазией. От хохота у него даже проступили слезы на глазах, а его белолицый товарищ снова принялся изрекать нравоучения, перемешанные с угрозами. Молодой же человек, которого, по-видимому, совсем не занимали споры и перебранка его странных спутников, продолжал пристально вглядываться в судно, казалось, представлявшее для него в ту минуту особенный интерес. Он тоже покачал головой, но с очень серьезным видом, словно только сейчас разрешил свои сомнения, и когда не огрунялся, промолвил: «Ты прав, Сципион. Судно и впрямь стоит на 100 панкере, и на нем все готово для внезапного отплытия». 100 панкер — самый большой из верпов. Капитан может в 10 минут вывести его за пределы досягаемости орудий береговой батареи. Был бы ветер сколько-нибудь попутным. «Вы, кажется, отлично разбираетесь в подобного рода вещах», — произнес за их спиной чей-то голос. Молодой человек резко обернулся и лишь теперь заметил, что к ним кто-то подошел. Впрочем, удивился не он один, ибо болтливый портной был поражен не меньше, а может быть и больше моряков, за которыми он следил так пристально, что не заметил появления еще одного незнакомца. Незнакомцу было около 40 лет. Лицо его и одежда не могли не подстрекнуть и без того живое любопытство доброго портного. Он был худощав и хрупок, но, по всей видимости, исключительно ловок и даже силен, что казалось необычным, ибо рост его едва ли можно было назвать высоким. Кожа его когда-то, видимо, была ослепительно белой, как у женщины, но он не казался изнеженным, ибо лицо его покрывал темно-красный загар, на фоне которого резко выделялись тонкие очертания орлиного носа. Светлые волосы ниспадали на лоб густыми, пышными, блестящими кудрями. Рот и подбородок были красивы и правильны, но губы кривила презрительная усмешка, а общие очертания рта и подбородка довольно явственно свидетельствовали о чувственной натуре. Голубые глаза, большие, но не на выкате, чаще всего глядели спокойно и даже мягко, но минутами дико блуждали по сторонам. На нем была высокая конусообразная шляпа, надетая слегка набекрень, что придавало ему несколько залихватский вид, светло-зеленый сюртук для верховой езды, лосины и высокие сапоги со шпорами. В руке он держал хлыст. И в тот миг, когда его заметили, помахивал им с таким видом, словно не замечал удивления, вызванного его внезапным появлением. «Я говорю, сэр, вы, по-видимому, прекрасно разбираетесь в подобного рода вещах», — повторил он, когда ему надоело терпеливо выдерживать внимательный взгляд молодого моряка. «Вы говорите так, словно убеждены, что имеете право высказать свое мнение». «Разве вас удивляет, что человек, посвятивший всю свою жизнь одной профессии, не считает себя невеждой в этом деле?» «Гм, меня немного удивляет, когда человек, занимающийся в сущности ремеслом, громко именует его профессией. Даже мы, юристы, баловни ученых университетских мужей, не употребили бы другого выражения, говоря о себе. Что ж, называйте наше дело ремеслом, тем более, что моряки не имеют ничего общего с людьми вашей профессии», — возразил молодой моряк, отворачиваясь от незнакомца, с презрением, которое даже не потрудился скрыть. «Парень с норовом», — буркнул про себя тот, многозначительно усмехнувшись. «Неужели мы повздорим из-за слова, дружище? Признаю полное свое невежество в морских делах и с радостью поучусь хоть чему-нибудь у человека, так хорошо разбирающегося в своем благородном, в своей профессии. Мне кажется, вы говорили о способе, которым вон тот корабль стал на якорь, и о том, какая у них там проводка такелажа нижних и верхних парусов». «Нижних и верхних?» — вскричал молодой моряк, устремляя на собеседника взгляд не менее красноречивый, чем его прежнее презрение. «Нижних и верхних», — спокойно повторил незнакомец. «Я говорил о хорошей проводке наверху, но не стану и пытаться судить на таком расстоянии о том, что делается у них внизу». «Значит, это я ошибся. Но вы уж простите невежество человека, совершенно несведущего во всем, что касается вашей профессии. Я уже упомянул, что являюсь всего-навсего недостойным судейским на королевской службе и послан сюда с особым поручением. Если бы я не боялся, что получится скверный каламбур, то сказал бы, что я вообще не судья». «Не сомневаюсь, что вскоре вы достигнете этого звания», — ответил моряк, — «если только министры умеют ценить скромные заслуги, и если, разумеется, вас раньше времени...» Молодой человек прикусил губу, слегка поклонился и неторопливо двинулся дальше вдоль пристани в сопровождении обоих своих спутников, которые шли за ним с ленивым и равнодушным видом. Незнакомец в зеленом следил за ними спокойным взглядом и, казалось, даже забавлялся всем происшедшим. Похлопывая хлыстом по сапогам, он словно размышлял о том, какой бы предлог найти для продолжения разговора. «Не повесят», — пробормотал он наконец, словно заканчивая фразу, которую не договорил молодой моряк. «Довольно забавно, что такой парень осмелился предсказать мне подобное возвышение». Он уже собирался догнать удаляющуюся компанию, как вдруг почувствовал, что его плеча бесцеремонно коснулась чья-то рука, и остановился. «Одно только словечко на ухо, сэр», — произнес портной, делая знак, что хочет сообщить нечто важное. Он не пропустил ничего из предыдущего разговора. «Всего одно словечко, раз уж вы такое важное лицо на службе его величества». «Сосед Пардон», — покровительственным тоном обратился он к своему спутнику, — «солнце уже садится, и я боюсь, как бы ты не опоздал домой. Моя служанка отдаст тебе твой костюм, и ступай себе с Богом. Никому не говори, что ты здесь слышал и видел, пока я тебе не разрешу. Людям, которые столько пережили за эту войну, как мы с тобой, не пристало болтать. Прощай, парень, передай поклон достойному земледельцу, твоему батюшке. Да не забудь и дружески приветствовать рачительную хозяйку, твою матушку. Прощай, друг, прощай». Избавившись таким образом от своего любопытного спутника, Холмспан с важным видом выждал, пока тот не покинул пристань, а затем вновь обратил взор к незнакомцу в зеленом. Тот с самым невозмутимым видом продолжал свой путь, пока, наконец, портной опять не заговорил с ним. По всей видимости, незнакомец с первого же взгляда сообразил, с кем имеет дело. «Вы сказали, сэр, что изволите быть слугой Его Величества», — начал осторожный портной, решив сперва рассеять свои сомнения насчет того, имеет ли незнакомец право выслушивать его признание, и только потом говорить откровенно. «Могу сказать даже больше, я облечен его доверием. Каждой жилочкой своей ощущаю, какая для меня честь говорить с такой особой», — промолвил хилый человечек, пригладив свои редкие волосы и кланяясь почти до земли. «Да, для меня это высокая и безмерная честь, а с вашей стороны несказанная милость меня слушать. Так вот, друг мой, беру на себя смелость приветствовать вас от имени Его Величества. Столь неиссякаемая благожелательность откроет вам мое сердце, хотя измена и многие другие несправедливости заставили его замкнуться. Я счастлив, польщен и не сомневаюсь, досточтимый сэр, что благоприятный случай даст мне возможность доказать свою верность королю перед человеком, который не применит довести до монаршего слуха рассказ о моих скромных заслугах». «Говорите без стеснения», — прервал его незнакомец в зеленом со снисходительной благожелательностью принца крови. «Хотя человек более проницательный и менее упоенный, выпавший на его долю честью, чем наш портной, легко заметил бы, что собеседнику уже начинают надоедать эти верноподданнические излияния. Говорите свободно, друг мой, мы при дворе всегда так поступаем». И, продолжая с беспечным равнодушным видом щелкать хлыстом по сапогам и поворачиваясь на каблуках то вправо, то влево, незнакомец подумал: «Если этот субъект и такое проглотит, значит, он тупее любой гусыни в его собственном птичнике. Рад стараться, сэр, рад стараться, и выслушать меня — это великая милость со стороны такого высокородного человека, как вы. Видите вы то большое судно, сэр, во внешней гавани нашего верноподданного порта?» «Вижу. По-видимому, оно привлекает внимание всех верных вассалов Его Величества в этом городе». «На это я вынужден заметить, сэр, что вы переоценили прозорливость моих сограждан. Оно уже много дней стоит на том самом месте, где вы его видите. И ни одной живой душе, кроме меня, даже в голову не пришло, что вид его подозрителен». «Вот как?» — пробормотал незнакомец, покусывая ручку хлыста и не спуская загоревшегося взгляда с лица портного, которого просто распирало от сознания важности сделанного им открытия. «А что же именно подозреваете вы?» «Может, я и ошибаюсь, сэр? Да простит меня Бог, если это так. Но вот что я думаю насчет этого. Добрые люди Ньюпорта считают это судно и его команду честными и безобидными работорговцами и принимают их самым благодушным образом. Кораблю предоставляется удобная и безопасная стоянка, а матросов радушно встречают во всех тавернах и лавках. Но я не хотел бы, чтобы вы думали, будто из моих рук вышла хоть какая-нибудь одежонка, хоть для одного матроса с этого судна. Нет, пусть вам раз и навсегда будет известно, что с ними имеет дело молодой портной по имени Тейп, который приваживает к себе клиентов, всячески пороча тех, кто знает ремесло лучше его. Из моих же рук не вышло ничего даже для самого последнего юнги с этого корабля. Счастье ваше, что вы не захотели иметь ничего общего с этими негодяями», — ответил незнакомец в зеленом. «Но вы позабыли изложить мне основное обвинение, которое я должен предъявить им перед лицом Его Величества. Постараюсь как можно скорее дойти до самого главного. Вам следует знать, достойный и благородный сэр, что я многое перенес на королевской службе. Я прошел через 5 жестоких кровопролитных войн, не считая других испытаний и злоключений, которые смиренный подданный короля должен переносить кротко и безропотно. Все это будет доведено до монаршего слуха. Но теперь, достойный друг, облегчите вашу душу и откровенно сообщите мне свои подозрения». «Благодарю вас, досточтимый сэр. Я никогда не забуду вашей доброты. Но пусть никто не скажет, что нетерпеливое желание обрести утешение, о котором вы упомянули, заставило меня открыться вам с неподобающей и легкомысленной поспешностью. Так вот, высокочтимый джентльмен, вчера в этот самый час я, погруженный в раздумье, сидел в одиночестве на своем верстаке по той простой причине, что мой завистливый конкурент переманил к себе всех новых клиентов. А вы знаете, сэр, когда рукам нечего делать, начинает работать голова. Ну вот я сидел, как уже кратко было мной упомянуто, погруженный, как любое другое сознательное человеческое существо, в раздумье о превратностях нашей жизни и о том, что я пережил в пяти войнах. Ибо знаете, доблестный джентльмен, что кроме случившегося в стране Мидин и Персов и мятежа Портиуса в Эдинбурге, пять жестоких и кровопролитных... По одному вашему виду нетрудно понять, что имеешь дело с воином, — прервал его слушатель, едва сдерживавший нетерпение, — но времени у меня мало, и сейчас я хотел бы прежде всего услышать, что вы можете сказать о том судне. — Именно так, сэр. Кто перевидал на своем веку столько войн, тот неизбежно приобретает военную повадку. Так вот, к счастью, нам обоим нужно одно и то же. И я перехожу к той части моего секретного сообщения, которая имеет самое непосредственное отношение к этому кораблю. Итак, я сидел, размышляя о том, какими способами мой языкастый сосед переманил к себе неизвестных моряков. А между прочим, сэр, этот самый Тейп — отчаянный болтун и вдобавок еще мальчишка, видевший не больше одной войны. Итак, я раздумывал, как же именно он отвадил от моей мастерской законных моих клиентов. И вот, вы же знаете, одна мысль порождает другую, совсем как в трогательных и мудрых воскресных проповедях нашего благочестивого пастыря, пришло мне в голову следующее умозаключение. Если бы эти моряки были просто честные и совестливые работорговцы, они не пренебрегли бы обремененным семьей тружеником и не стали бы сыпать свои законно заработанные деньги в руки жалкого болтуна. Я сразу решил, сэр, что тут что-то не так. Я горжусь тем, что так прямо и сказал самому себе, а затем тотчас же открыто задал вопрос всем, кто мог меня услышать. Если они не работорговцы, то кто же? Даже сам король в августейшей своей мудрости согласится, что вопрос этот легче задать, чем на него ответить. Но я ответил. Если это не невольничье судно и не военный корабль Его Величества, то каждому мыслящему человеку должно быть ясно, что это, по всей вероятности, не более и не менее, как корабль известного вам гнусного пирата, Красного Корсара. «Красного Корсара?» — вскричал незнакомец в зеленом, так вздрогнув при этом, что можно было не сомневаться во внезапном обострении его интереса к рассказу портного. «Да, действительно, это была бы тайна достойной награды. Но почему вы так решили?» «По многим причинам, которые я сейчас перечислю по порядку. Во-первых, судно вооружено, сэр. Во-вторых, это не военный корабль. Иначе про него знали бы все, и я первый, ибо мне почти всегда перепадает что-нибудь от королевских моряков. В-третьих, это подтверждается бесшабашным и, можно сказать, нахальным поведением тех немногих матросов, которые сходили с него на берег. Итак, то, что основательно доказано, можно считать твердо установленным. Вот все, что я назвал бы, сэр, предпосылками моего умозаключения. И я надеюсь, вы должным образом доведете их до сведения Его Королевского Величества. Несмотря на то, что свои несколько пространные рассуждения честолюбивый портной излагал довольно темно и путанно, юрист прислушивался к ним с величайшим вниманием. Его проницательный взгляд беспрестанно переходил с корабля на лицо собеседника, но ответил он далеко не сразу. Беспечная веселость, с которой он представился и которую сохранял во все время беседы, сменилась озабоченностью и задумчивостью. Ясно было, что, несмотря на его легкомысленный вид, человек этот при случае может быть серьезным и весьма рассудительным. Наконец, незнакомец внезапно стряхнул с себя задумчивость, на лице его появилось выражение искренности, смешанной с легкой иронией, и, фамильярно положив руку на плечо портного, который ожидал ответа, он промолвил. «Ваше сообщение показывает, что вы достойный слуга короля. Всем известно, что за голову даже самого последнего матроса из команды Красного Корсара назначена большая награда. А уж тот, кто поможет предать в руки палача всю эту гнусную шайку, будет награжден особенно щедро. С уверенностью могу сказать, что за такую услугу можно удостоиться и других весьма ощутимых знаков монаршего благоволения. Например, некто Фипс, человек низкого происхождения, получил дворянство». «Дворянство?» — вне себя от восторга подхватил портной. «Да, дворянство», — хладнокровно повторил незнакомец, — «почетное и благородное дворянство». «Какое имя дали вам при крещении?» Мое христианское имя, милостивейший и добрейший сэр, Гектор. А родовое, как ваша фамилия? Мы всегда именовались Холмспанами. Сэр Гектор Холмспан. Неплохо звучит, а? Но чтобы обеспечить себе такую награду, друг мой, вам необходимо помалкивать обо всех этих делах. Я восхищен вашей проницательностью и вполне убежден логикой ваших доводов. Вы весьма основательно доказали справедливость своих подозрений, и теперь я совершенно уверовал как в то, что корабль этот пиратский, так и в то, что вы вскоре будете носить шпоры и зваться сэром Гектором. И то, и другое одинаково прочно укоренилось в моем сознании. Но в этом деле нам необходимо действовать с крайней осторожностью. Вы, кажется, сказали, что никому не сообщали о своих блестящих догадках. Ни единой душе. Тейп, например, готов поклясться, что вся команда — честные работорговцы. Тем лучше. Сперва надо совершенно увериться в правильности наших предположений, а потом уж думать о награде. Мы с вами встретимся сегодня в 11 вечера вон там, на оконечности мыса, где он врезается во внешнюю гавань. Оттуда мы как следует понаблюдаем. И завтра, когда рассеются последние сомнения, мы сделаем открытие, которое прогремит от Бейской колонии до Оглеторпа. А пока разойдемся, чтобы наш разговор ни в ком не возбудил подозрений. Помните, молчание, точность, королевская награда. Вот ваш девиз. «Прощайте, высокочтимый джентльмен», — произнес портной, кланяясь чуть ли не до земли, в то время как незнакомец, уходя, лишь слегка прикоснулся к шляпе. «Прощайте, сэр Гектор», — ответил приближенный короля с любезной улыбкой и, помахав рукой, медленно пошел по набережной и исчез за родовым обиталищем Холмспанов. А глава этой старинной фамилии остался стоять, совершенно упоенный мыслью о грядущем величии и до того ослепленный собственной глупостью, что, хотя глаза его видели окружающие не хуже, чем обычно, разум был окончательно затуманен честолюбием.